«У тебя были деньги», — вмешался Мак. «Сказал тебе, купи буханку хлеба, а ты купил бутылку вина». «Не получается». «И вино, и хлеб», — сказал Энди. «Ты что, француз?» «Хочешь покупать еду и выпивку? Устройся на работу», — сказал Фрэнсис. «На прошлой неделе я мячи на гольфе подносил», — сказал Мак. «Хреновина! Невыгодно! На буграх оскальзываешься. У самих-то шипы на ботинках, — говорят. Иди работать, бродяга!» «Я бы пошел, но не могу. $5-6 добуду и на поезд. Я не бродяга. Я босяк». «Слишком много двигаешься», — сказал Фрэнсис. «Потому и в дыру провалился». «Да», — сказал Мак, — «но в этот дом я больше не ногой. Слышал, полицейские там каждую ночь людей забирают. Кто осел, считай, сгорел. На ходу, с собой в ладу». «Сегодня вечером тут полицейские были, фонарями светили», — сказал Энди, — «но никого не замели». Руди поднял голову и обвел взглядом лица, освещенные костром, потом поглядел на небо и обратился к звездам. «На окраине», — сказал он, — «я не поседа, странник». Вино ходило по кругу, и Энди подбрасывал дрова, хранившиеся в его халупе. Фрэнсис вспоминал о том, как Билли, надев костюм, пальто и шляпу, показывался ему перед уходом. «Нравится шляпа?» — спросил он. «Нравится», — сказал Фрэнсис. «Стильная». «Свою потерял», — сказал Билли. «Эту в первый раз надеваю. Ничего выглядит?» «Стильно выглядит», — сказал Фрэнсис. «Ладно, пора в город», — сказал Билли. «Давай», — сказал Фрэнсис. «Еще увидимся», — сказал Билли. «Не сомневайся», — сказал Фрэнсис. «Останешься в Олбани или подашься куда?» — спросил Билли. «Еще не знаю», — ответил Фрэнсис. «Есть тут над чем подумать». «Это всегда есть», — сказал Билли, после чего они пожали руки и больше уже не разговаривали. Сам он ушел через час с небольшим, пожав руку и Джорджу Куину, ушлому и фронтоватому мужчинке, рассказывавшему плохие анекдоты. «Ты откуда?» — спрашивает потрепанную корову. «От верблюда», которым все смеялись. А Пэк крепко обняла отца и поцеловала в щеку. «Вот это поцелуй! Всем поцелуем поцелуй!» А потом Энни взяла его руку в обе руки и сказала: «Приходи обязательно». «Конечно», — сказал Фрэнсис. «Нет», — сказала Энни, — «ты должен прийти. Мы должны поговорить о многом. Я хочу рассказать тебе о детях, о семье. Если захочешь остаться на ночь, мы поставим тебе койку у Данни». А потом совсем легонько поцеловала его в губы. «Эй, Мак», — сказал Фрэнсис, — «ты правда голодный? Или так губами шлепаешь? От нечего сказать?» «Я голодный», — сказал Мак. «С утра не жрал. 13-14 часов, небось». «На», — сказал Фрэнсис, развернув один сандвич с индейкой и половину отдав Маку. «Откуси пару раз, но все не ешь». «У-у-у, ладно», — сказал Мак. «Я сказал тебе, он хороший мужик», — сказал Энди. «Хочешь кусок?» — спросил у него Фрэнсис. «Мне луку хватило», — сказал Энди. «А вон малый в ящике от рояля. Он тут спрашивал поесть. У него там младенец». «Младенец?» «Младенец и жена». Фрэнсис отнял у Мака мичиганца остаток сандвича и в темноте, разбавленной светом костра, побрел к ящику от рояля.